Жизнь затаптывает и распинает, гасит Божью искру, и потому исчезает надежда на воскресение. Подумай, много ли надо, чтобы сломать росток? «Иногда хватает случайной лжи», — подумал я и сказал с ожесточением к себе. «Вся беда, что понимаешь это слишком поздно». «Так и бывает», — согласился отец Леонид. И на миг прорезался у него голос бывшего КВНовского капитана. Этакая снисходительная ироническая нотка. «Конечно. Пока не грозят нам ни хвори, ни годы, не так уж и волнует нас вся эта философия. А как замаячит порог, принимаемся подпрыгивать? Ах, для чего живем, если все прахом станет? Ах, может, все-таки есть что-то там? Вот тут-то и начинают сметание. Дайте нам истину». «Ну, а разве это не естественно?» — вздохнул я. Отец Леонид ответил уже без насмешки. «Однако и мальчиком быть тоже естественно. А мальчики, они не думают о конце. Жизнь для них впереди. И кажется им, что перед ними вечность. А кто верит в вечность, для того она существует. И может быть, истина, или одна из истин, в том, чтобы не терять мальчика в душе. Тогда не страшным будет путь. Уж если кому-то суждено спасти мир и познать смысл бытия, то именно мальчикам, тем, кто владеет вечностью». «Но ведь вечность их обманчива». «Откуда ты знаешь?» — усмехнулся отец Леонид. — «Не похоже, что ты пытался быть мальчиком до конца». — «Ты уверен?» — «Прости меня. Вижу. Иначе ты, как истинное дитя, не ведал бы страха». — «Разве дитя не ведает страха? Я в детстве был весьма трусоват». — «Дурень, я говорю не о страхе разбитого носа, двоек или темноты, а о страхе перед миром, перед его загадками, перед бесконечностью Вселенной. О боязливом состоянии, что ты — микроб в непостижимой громаде бытия. У детей этого нет». Прислушавшись к себе, я понял, что не ощущаю страха перед бесконечностью Вселенной, по крайней мере, в данный момент, и горделиво поведал об этом отцу Леониду. Он улыбнулся. «Ну, значит, я ошибся. Не совсем погиб в тебе мальчик». «Ты считаешь, что мальчикам не должны быть ведомы никакие космические страхи?» «Настоящим мальчиком». «А страх Божий?» — коварно спросил я. «Он ведь тоже явление космического порядка. Но как же без него?» «Я же говорил, не трогай религию, поскольку ты профан». «Вот видишь, уже и ругаешься». «Грешен, прости. Но все-таки ты туп, если считаешь, что страх Божий — это страх перед Богом. Неужели ты думаешь, что Отец Небесный — это вроде папаши с ремнем? Будто ему только и дело, что проверять твой дневник. Бояться следует собственной совести, а Создателю надо помогать, творя добро и совершенствуя свою душу, чтобы хоть капельку внести в создание общей гармонии, к которой стремится мир». «Все логично», — покивал я. «Кроме одного, зачем помогать Создателю, если он и так всемогущ?» «Ты больно умен». «Но умен, извини, как-то по-обывательски. Создатель сотворил мир вместе с его законами. Конечно, единым мановением он мог бы заменить эти законы на другие. Но отчего другие будут лучше прежних? Он мог бы отменить их совсем. Но разве хаос лучше системы развития?» «Да я не о том». «Знаю, о чем ты. Почему Господь в своем всемогуществе не дал нам всеобщего счастья? Так». Но этот вопрос люди задают испокон веков, а что такое счастье, объяснить не умеют. Часто получается, что счастье одних — это беды других. А чтобы такого не было, люди сами должны пройти дорогой суровой науки и совершенствования. Именно в соответствии с законами развития мира. Этот мир — не инкубатор для беззаботных птенчиков, а непостижимый в сложности часовой механизм. Пружина закручена, маятник пущен. И, кстати, стрелка делает еще первый круг. А что будет, когда сделает последний? А вот это уже зависит от нас. От нас или от пружины с маятником? А мы сами. И маятник, и пружина. Мы? Или те, кто остались мальчиками в душе? Отец Леонид потер виски, тряхнул головой. «Ладно, Игорек, не будем играть словами. Спать пора». Наутро отец Леонид открыл мне глубокие, но сухие подвалы монастырской библиотеки и оставил одного, напутствовав истиной, что «ищущий да обрящет». Я был ошарашен книжным богатством. Большого порядка на дубовых стеллажах не было, но это придавало лишь дополнительный интерес моим поискам. Среди кожаных фолиантов с житиями святых, среди окованных медью Евангелий попадались книги и совсем не церковные, и очень неожиданные. Первое — прижизненное собрание сочинений Гоголя с его родовым гербом на обложке. Двухтомный «Новый Робинзон» Генриха Кампе, издание 18 века. «Восточная война» Богдановича. Старые альбомы по истории античного мира с прекрасными гравюрами. Особенно много книг было по навигаторской науке и путешествиям. Я просто обалдел, когда увидел «Географию генеральную», изданную при Петре, а потом «Атлас Балтийского моря» капитана Нагаева, напечатанный 2,5 века назад.